Семейный архив. Сколько прошлого, ушедшего, былого в этих словах. И вместе с тем, сколько поблекшего, увядшего, и, несмотря на блеклость, сколько благоуханного. К сожалению, все это в словах, а в самих архивах что осталось? Бумажное наследие наших отцов в тех редких случаях, когда не подверглось поруганию, извлечено из обстановки, в которой оно хранилось, развезено по разным казенным учреждениям, свалено по канцеляриям, по сундукам, в кладовых музеев, перебирается и распределяется людьми, далекими от той внутренней жизни, которой дышат эти пожелтелые листки. Вырванные из своих семейных гнезд, из той атмосферы родственного внимания, в которой они сохранились, архивы наши потеряли, безвозвратно потеряли, именно то благоухание, которое было самым ценным их свойством. Они его потеряли потому, что оно было не им присуще, а сообщалось им с иновнею любовью родственно связанного с ними потомка. Для тех людей, которые сейчас ими занимаются, это не живые страницы далекого, но близкого прошлого, а только документ. Все, что будет на основании этого документа написано, будет не более как сводка. Все, что будет к нему прибавлено, будет либо догадка, либо вымысел. Только свой человек увидит за документом, жизнью, трепещущее письмо. Только сын за почерком почувствует характер и образ. Только внук за мельком брошенным именем ощутит прикосновение жизненных течений, переплетение семейных отношений. Только в самом себе, а не в бумаге, найдет он разгадку тому, что недосказано. И тогда то, что он прибавит к документу, не будет ни догадкой, ни вымыслом. Это будут, если не личные воспоминания, то куски жизни, отраженные в его памяти. Из глубины детства возникают и всплывают на поверхность какие-то клочки, обрывки, звук голоса, взгляд, усмешка, имя, кличка, портрет, сухой цветок, кусок материи, песня, прибаутка, запах. И в каждом таком намеке есть воскрешающая сила, необманная сила, столь же необманная, как и сила документа. Весной 1915 года, разбирая вещи в старом шкапу на тогдашней моей квартире в Петербурге, Сергиевская, 7, я неожиданно напал на груду бумаг. Часть их лежала в повалку, но большинство было уложено пакетами, завернутыми в толстую серую бумагу. На пакетах этих, запечатанных сургучом и перевязанных тесемками, были надписи «От такого-то к такому-то». От такого-то до такого-то года, от такого-то до такого-то номера. Иногда оговорка о пропуске в номерах. В надписях я сейчас же признал почерк моего деда, декабриста Сергея Григорьевича Волконского. Тут же было несколько переплетенных тетрадок. Раскрыв их, я увидел в одной письма матери декабриста, княгини Александры Николаевны Волконской, в других письма к жене декабриста, княгини Марии Николаевне Волконской, урожденной Раевской, от разных членов ее семьи, родителей, братьев, сестер. Еще было несколько больших переплетенных тетрадок. Это был журнал исходящих писем. Наконец были кипы писем самих декабристов, Сергея Григорьевича и Марии Николаевны, очевидно возвращенных моему отцу после смерти адресатов. Среди всего этого письменного материала множество рисунков, портреты, акварельные, карандашные, виды Сибири, сцены острожной жизни. В числе их портреты работы декабриста Бестужева, карандашные портреты известного шведского художника Мазера, в 50-х годах посетившего Сибирь и зарисовавшего многих декабристов. Одним словом, с полок старого шкапа глядело на меня 30 лет Сибири, 1827-1856, да не одна Сибирь. Письма начинались много раньше. с 1803 года, а кончались 1866 годом смерти декабриста Волконского. Пушкин был свой человек в семье Раевских. Старик Николай Николаевич приблизил его к себе, ввел в дом, окружил его теплотою семейственности в суровые годы изгнания, когда поэт должен был скитаниями по Бессарабии искупать шаловливость юной музы. И Пушкин высоко ценил его. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Не одним стариком был очарован Пушкин. Он, можно сказать, был влюблен во всю семью. В его стихах рассыпаны свидетельства о его привязанности. Демон посвящен Александру Раевскому, кавказский пленник Николаю, Нереида, старшая из сестер Екатерине Николаевне. Но больше всех прошла через его душу и оставила след в его творчестве младшая из сестер Мария Николаевна. Существует мнение, высказанное в нашей критической литературе, по которому Мария Николаевна была слишком молода, чтобы мог в нее влюбиться наш поэт. По неопровержимым данным нашего архива, она родилась в 1805 году. Ей было, следовательно, 16 лет, когда Пушкин знал ее девушкой. Что она сама в записках говорит о себе как о девочке, весьма естественно при скромности, с какой она всегда о себе говорила. Но она могла, конечно, умалять в памяти своей значение произведенного на Пушкина впечатления. Она не смогла умолить той силы, с которой запечатлевался ее образ. Стройная, тонкая, смуглая, с удивительными, как выразился декабрист барон Розен, говорящими глазами, с чудным голосом, она пленила поэта. И он, вспоминая эти глаза, в Бахчисарайском фонтане писал: «Ее очи яснее дня, темнее ночи». Эти строки в записках Мария Николаевна признает обращенными к ней, к ее глазам. Не знаем, какие были у нее данные для такого утверждения, но опять скажу, скромность ее — лучшее ручательство, что это так и было, что образ ее жил в поэтическом воображении Пушкина. Прелестные строки о ножках в первой главе Евгения Онегина вызваны следующим случаем. Николай Николаевич пригласил Пушкина сопутствовать им в путешествии по Крыму и Кавказу. «Недалеко от Таганрога, — пишет Мария Николаевна в своих записках, — я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала для забавы бегать за волной и вновь убегать от нее, когда она меня настигала. Под конец у меня вымокли ноги. Я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Но детская шалость, которую она скрыла от гувернантки, была выдана поэтом. Как я завидовал волнам, бегущим бурной чередою, с любовью лечь к ее ногам, как я желал тогда с волнами коснуться милых ног устами. А в другом месте: «Ах, ножки, ножки, где вы ныне, где мнете вешние цветы?» Да, где? В Сибири. Почти 30 лет в Сибири они мяли вешние цветы. Ей же, Марии Николаевне, хотя и негласно посвящена Полтава. Найден пушкинский черновик, в котором вместо «твоя печальная пустыня» стоит «твоя сибирская пустыня». Тебе, но голос музы томной, коснется ль слуха твоего, поймешь ли ты душою скромной стремление сердца моего? Иль посвящение поэта, как некогда его любовь, перед тобою без ответа пройдет непризнанная вновь? Узнай, по крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки, в моей изменчивой судьбе, Твоя сибирская пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей. В некоторых изданиях посвящение Полтавы сопровождается примечанием, к кому относится это посвящение, неизвестно. Благодаря исследованиям Морозова, отыскавшего упомянутый вариант, ныне известно, что оно относится к княгине Марии Николаевне Волконской. Надо думать, что она сама об этом не знала, иначе в своих записках она бы об этом упомянула. Не лишено интереса и некоторые внутренние сходства. Героиню Полтавы зовут Марией. Она выходит за человека много старше ее. Он политический преступник, она жертва, гибнущая из-за него. Еще один раз образ Марии Николаевны проходит под пером Пушкина. Есть недоконченное стихотворение графу О. Это был некий граф Олизар, поляк, который был влюблен в Марию Николаевну и делал ей предложение. Но, говорит Пушкин в стихотворении, дышащем русско-польской враждой, но наша дева молодая, привлекши сердце, отвергла любовь нашего врага. Это было в 1824 году. Через 33 года, когда после возвращения из Сибири Мария Николаевна поехала за границу, она встретилась с Ализаром. У нас осталось два письма, полученных княгинею от ее прежнего вздыхателя. Обезвреженные старостью, в них дышит искренность восторженного преклонения. Была в нашей семье и вещественная память о Пушкине. Однажды у Раевских разыгралась лотерея. Пушкин положил свое кольцо. Моя бабушка его выиграла. Это кольцо я подарил Пушкинскому дому при Академии наук. Кстати, здесь о пушкинских кольцах. Их было три. Один — знаменитый талисман, который по тропининскому портрету он носил на большом пальце. Это кольцо вдова Пушкина у смертного одра его надела на палец Жуковскому, принявшему последний вздох поэта. Жуковский завещал его Тургеневу. Тургенев — Льву Толстому. Но Тургенев, как известно, умер под Парижем на даче знаменитой певицы госпожи Виардо. Где оно, неизвестно, но только от госпожи Виардо до Ясной Поляны кольцо никогда не дошло. Второе кольцо я видел на руке великого князя Константина Константиновича, поэта К.Р. и президента Академии наук. Оно ему досталось по завещанию от одной дамы, но от кого не помню. Великий князь завещал его Академии наук. Третье кольцо мое. Осенью 1917 года я читал в газете, что во время июльских беспорядков в Петрограде разгромлен музей Академии наук. Между прочим, пропало кольцо Пушкина. Которое из двух? Через Раевских Пушкин был близок к декабристам. Мы видели, что он писал кавказского пленника в Каменке. Он в Каменке жевал подолгу, но близость эта не довела его до вступления в ряды тайного общества. Здесь уместно упомянуть подробность, которая, кажется, в литературу не проникла. Она сохранилась в нашем семействе как драгоценное предание. Деду моему, Сергею Григорьевичу, было поручено завербовать Пушкина в члены тайного общества. Но он, предвидя славное его будущее и не желая подвергать его случайностям политической кары, воздержался от исполнения возложенного на него поручения. «По глазам видно, что должен был спасти Пушкина», — сказал, глядя на портрет Волконского, писатель Данилевский. Между тем декабрьская буря прошла близко мимо Пушкина. И даже непонятно, как могла она совсем его не задеть, когда и за шалостями его так зорко следило правительство. Он и сам ощущал сообщность с потерпевшими друзьями, и, судя по прелестному стихотворению «Орион», сам недоумевал, как это случилось, что он спасся. Нас было много на челне, иные парус напрягали, другие дружно напирали вглубь мощные весла, в тишине, на руль склонясь, наш кормщик умный в молчании правил грузный челн. А я, беспечной веры полн, пловцам я пел, вдруг лона волн измял с налету вихрь шумный. Погиб и кормщик, и пловец, лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою, я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою. Автор цитирует стихи Пушкина с некоторыми неточностями, примечание составителя. Известно, что в бумагах Пушкина найден рисунок с пятью виселицами пяти декабристов, и рукой поэта приписано «И я мог бы так же». Среди декабристов был такой человек, как Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина. Что может быть трогательнее тех нескольких строк, которые Пушкин послал ему в Сибирь? «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю, святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да озарит он заточение лучом лицейских ясных дней». Эти строки привезла в Сибирь Александра Григорьевна Муравьева и передала Пущину в день его приезда в Читу сквозь щель острожного чистокола. В прелестных своих записках Пущин говорит об этом с той удивительной теплотой, которой согрето его перо каждый раз, как пишет он о Пушкине. Иван Иванович Пущин был близким другом Волконских и крестным отцом моего отца, родившегося в Сибири. Свое знаменитое послание декабристам Пушкин имел намерение вручить Марии Николаевне перед ее отъездом для передачи им в Сибири. Но он пришел днем, а княгиня выехала в 4 часа утра. Свое послание он передал той же Александре Григорьевне Муравьевой. Хотя Муравьева выехала после Волконской, однако они съехались, так как Мария Николаевна задержалась в Москве и нагнала Александру Григорьевну в Иркутске. Они вместе передали послание Пушкина. Привожу это хорошо известное стихотворение и менее известный ответ декабриста князя Адоевского. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой свободный глаз. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут». Ответ декабриста князя Адоевского. «Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли, к мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели. Но будь спокоен, бард, цепями своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы обет святой прибудет с нами. Наш скорбный труд не пропадет, из искры разгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя». В отношениях сближавших Пушкина с декабристами есть некоторая недоговоренность, своего рода драматическое молчание с обеих сторон. Пущин остановился на краю признания. С другой стороны, Якушкин рассказывает, как однажды в Каменке в присутствии Пушкина говорили откровенно, настолько, что сочли нужным тут же замазать и превратить в шутку, а Пушкин воскликнул: «Я никогда не был так несчастлив, как теперь. Я уже видел жизнь мою облагороженную и высокую цель перед собой, а это была только злая шутка». Слова его остались без отклика. Может быть, боялись пылкости, неуравновешенности поэт? Драматическое молчание этой недоговоренности, длившееся столько лет, освещается горькими словами поэта при прощании с Александрой Григорьевной Муравьевой. Я очень понимаю, почему они не хотели принять меня в свое общество. Я не стоил этой чести. Как согласовать эту недоговоренность и опасливое отношение декабристов к Пушкину с преданием о возложенном на моего деда поручении, не берусь судить, но счел долгом упомянуть о нем. Пушкину суждено было еще раз увидеть Марию Николаевну. Он поехал в Москву, где княгиня была вынуждена остаться несколько долее, чем рассчитывала. Она остановилась у своей невестки, жены Никиты Григорьевича, обворожительной Зинаиды Волконской. О ней не можем не сказать здесь несколько слов. Слишком ярок ее образ, слишком видное место занимала она в тогдашней жизни, и слишком светил теплый луч, которым она озарила образ княгини Марии Николаевны перед тем, как он скрылся в сибирскую ночь. Красавица! Женщина очаровательного ума, блестящих художественных дарований, друг Пушкина, Мицкевича, Гоголя, Веневитинова. Она оставила след в истории нашего художественно-литературного развития. О ней много писано, и, однако, недовольна. Еще не перешла в потомство вся прелесть этого характера, столь же живого, разностороннего, сколько пламенного. Утонченная представительница юного романтизма в его сочетании с пробуждающимся и малоосознанным еще национализмом, она была типичный плод западной цивилизации, приносящей себя на служение родному искусству, родной литературы. Под влиянием карамзинского отношения к отечественной истории, того дидактизма, которым проникнуто его изложение, под влиянием венециановского понимания русского народа, во след романтическому увлечению рыцарством, которое позднее нашло себе выражение в николаевской готике, пошла в культурных кругах наших полоса какого-то странного славяно-готического патриотизма. Люди, очень мало имевшие корней в своей стране, получившие умственное пробуждение с Запада, душою все же тяготели к родине и желали видеть ее культурно равную другим странам. Этим желанием соревнования гораздо более, нежели патриотическими побуждениями внутреннего свойства, объясняются те сюжеты из древнеславянской истории, в которых вращалось тогдашнее творчество патриотических празднеств, игр, кантат, триумфов и живых картин. Княгиня Зинаида заплатила дань этому влечению не отстать от Европы в своих писаниях и своих музыкальных произведениях. В ней все это было согрето пламенем искренней любви к искусству, к родине, и, что ценнее всего, к людям. Она умела принять, обласкать человека, поставить его в обстановку нравственную, физическую и общественную, нужную для его работы, для его вдохновения. Так она приняла и обласкала поэта Веневитинова, так она согрела тяжелые дни Гоголя в Риме, так она спасла от болезни, привезя с собою в Рим Шевырева. Княгиня Зинаида Александровна играла видную роль в свете. Ее гостиная в Москве, она жила в доме отца своего, князя Белосельского, Белозерского, на Тверской, где впоследствии был магазин Елисеева, была местом встречи всего, что было выдающегося в области литературы и науки. Ей, между прочим, принадлежит мысль создания в Москве музея европейской скульптуры, мысль, осуществленная только в 1912 году, основанием музея императора Александра III. Но потомство не забыло ее. И в брошюре профессора Цветаева об истории музея имя Зинаиды Волконской поставлено, можно сказать, во главу угла нового здания. Значительную часть своей жизни Зинаида Александровна провела в Риме, где приобрела свою известную впоследствии виллу Волконскую, расположенную на земле по преданию принадлежавшей императрице Елене, матери равноапостольного Константина. Место, ею приобретенное, в то время находилось на самом краю Вечного Города, и только великолепный фасад базилики святого Иоанна Латеранского осенял виллу с этой стороны, в то время как по далеко расстилавшейся кампании из голубого лона албанских и сабинских гор тянулись к ней и входили в самый сад старые своды римских акведуков. Вилла Волконская долго была местом встречи стекавшихся в Рим русских и иностранных художников и литераторов. Последние годы жизни Зинаиды Александровны были отданы вопросам религиозным и делам благотворительности. Она приняла католичество много лет перед тем, римская беднота ее боготворила. Современники высоко чтили ее. Пушкин, посылая ей цыган, писал: «Среди рассеянной Москвы, при толках виста и бастона, при бальном лепете молвы, ты любишь игры Аполлона, царица мусы красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновений. И над задумчивым челом, двойным увенчанным венком, и вьется, и пылает гений. Певца, плененного тобой, не отвергай смиренной дани, внемли с улыбкой голос мой, так мимоездом каталане цыганки внемлет кочевой». В нашей семье сохранялся портрет Зинаиды Александровны работы Бруни в костюме рыцаря Танкреда, роль которого она исполняла в одноименной опере «Россини» на торжествах Веронского конгресса. У нее остановилась Мария Николаевна, чтобы в последний раз отдохнуть перед отъездом в Сибирь. Зинаида устроила для нее званый вечер, на котором собрались лучшие, в то время бывшие в Москве, певцы. На этом вечере был и Пушкин. В бумагах поэта Веневитинова нашли на мелкие клочки разорванную рукопись. Когда ее сложили, то оказалось, что это было описание музыкального вечера у Зинаиды Волконской. Трогателен образ Марии Николаевны, сидящей в дверях соседней комнаты, из боязни выдать людям глубину своего волнения. Но трогательно и отношение автора к ней бережное, как к чему-то драгоценному и хрупкому. Этот вечер был последним видением счастливого светлого прошлого. После него начиналось длинное мрачное завтра. Она слушала музыку и все говорила: «Еще, еще, подумайте, я никогда больше ничего не услышу». В печатном томе французских сочинений княгини Зинаиды Волконской, изданном в Париже в 1865 году, есть следующий отрывок. «Княгине Марии Волконской, рожденной Раевской. О ты, вошедшая отдохнуть в моем дому! Ты, которую я знала всего 3 дня и которую назвала моим другом. Отражение твоего образа осталось в моей душе. Мой взор еще видит тебя. Твой высокий стан встает предо мной, как высокая мысль, и твои красивые движения как будто сливаются в ту мелодию, которую древние приписывали звездам небесным. У тебя глаза, волосы, цвет лица, как у девы Ганга. И, подобно ей, жизнь твоя запечатлена долгом и жертвою. Ты молода, а между тем в твоей жизни прошлое уже оторвалось от настоящего. Твой ясный день прошел, и не принес тебе тихий вечер темной ночи. Она пришла, как зима нашего севера, и земля, еще горячая, покрылась снегом. Прежде, — говорила ты мне, — мой голос был звучен, но пропал от страданий. А между тем я слышала твое пение, и оно еще звучит, оно никогда не смолкнет. Ведь твои речи, твоя молодость, твой взор — все это звучит звуками, звучащими в будущем. О, как ты нас слушала, когда мы, сливаясь в хоры, пели вокруг тебя! Еще, еще, — все повторяла ты, — еще, ведь я никогда не услышу более музыки. Но теперь ты просишь, чтобы я отдала тебе твою лиру. Прижми же ее к твоему разбитому сердцу, ударь по ее струнам, и да будет для тебя каждый звук, каждый аккорд ее так же дорог, как голос друга. Окружи себя гармонией, дыши ею, пой, пой всегда. Разве жизнь твоя не гимн?» Так говорила одна другой. Для того, кто умеет читать, этот отрывок полон прелести помимо своего содержания, помимо двух прелестных женских образов, той, о ком пишут, и той, кто пишет. Отрывок этот есть в малом виде вся тогдашняя культура, корнями сидящая в классицизме и цветущая цветами романтизма. Разве не классицизм? Первые строки этого обращения «О ты, вошедший отдохнуть в моем дому!» Разве это не Гомер? Не дышит Навзикаей? А конец? Разве не до последней степени напряженная струна романтического лиризма? Какой длинный путь человечества в этих немногих строках? В самые праздники уехала Мария Николаевна, держа путь на Нерчинск. Перед отъездом еще записочка от отца из деревни. «Снег идет. Путь тебе добрый, благополучный. Молю Бога за тебя, жертву невинную, да утешит твою душу, да укрепит твое сердце». Она проезжала Казань под самый Новый год. Мимо ярко освещенных окон дворянского собрания, куда входили ряженые в масках, проезжала она в то время, когда сестра Екатерина Николаевна писала ей и помечала письмо, первое, адресованное в Иркутск, 31 декабря печального 1826 года. Кибитка уносила княгиню Марию Николаевну в неразгаданную тьму. Чуя приближение полночи, она заставила свои карманные часы прозвонить в темноте и после 12-го удара поздравила ямщика с Новым годом.